Не доходя до Петра Семеновича, кондукторша задержалась с беседой. Встретились ей знакомые, семейная пара. Мужчина, худой как корень, похожий на молдаванина, и женщина. Петр Семенович видел только часть спины и жидкие волосенки с костяным гребнем. Розовый куст и говорил, рублем дарил, раскатисто, медленно, с достоинством. До Петра Семеновича сквозь лязганье дверей, моторный шум, законные звуки запруженного шоссе доносилось. До 35 лет дожила, никогда на море не была. А муж у меня ездил 13 раз в детстве. Ребят двое, одному 14, а другому 8. Старшего на море не боюсь отправлять, а младшего 40 дней с чужими людьми. Изведешься?